Иван Прутков. Выход в свет. Переводчик с английского Лапкин несколько секунд нерешительно потоптался, соображая, зайти или нет, и потом с отчаянием, швырнув окурок, толкнул стеклянную тяжелую дверь. Чтобы читателю было понятно настроение Лапкина, мы поясним суть дела. 2 месяца тому назад Лапкин продал издателю Сморгонскому, владельцу нашей книги, перевод английского романа. Роман был забористый, с заманчивым названием «Дорога любви». И поскольку в нем не было ни полслова о международном положении или, например, о преимуществах многополья над трехполкой, Лапкин не рискнул осчастливить этой книгой госиздат и сунулся к ближайшему частному издателю. Частный издатель, поскольку в романе взамен многополия оказались любовь на протяжении 300 страниц, даже еще не наша будничная обывательская любовь, а жгучие переживания под знойным небом Австралии, охотно взял роман для издания, рассчитывая на хороший прием у читателей. Но, увы, расчеты не оправдались. Книга, как говорится, не пошла. Вы знаете, какими симпатичными глазами смотрит в этом случае издатель на автора. Лапкин это хорошо знал, и он с радостью заплатил бы 100 рублей за то, чтобы не встречаться со Сморгонским. Ей-богу, он, не задумываясь, бы отдал эти 100 рублей. Но сейчас ему до зарезу нужно было раздобыть хоть 5 в счет гонорара за роман. Поэтому-то, войдя в магазин, он словно тень скользнул мимо прилавка в кабинет издателя, стараясь поскорее скрыться с глаз продавцов, которые тоже не любят залежавшихся книг. Сморгонский сидел за столом, уткнувшись в бумагу. — А, это вы... — боком покосился он на Лапкина. — Прям зарез вашей книгой лежит и лежит, как паралитик. Сделал я себе дельце, нечего сказать. Это было не ново для Лапкина. Каждый раз менялись слова, но все они были одинаково неприятные, и суть была одна и та же — книга не идет. Лапкин присел на стул и смущенно теребил свежий, еще не читанный номер вечерней газеты. — Вы знаете, — вдруг оживленно сказал Сморгонский, — если вы когда-нибудь будете издателем, и если вам принесут такой дурацкий роман, так вы гоните его в шею. Вот. О, замечательная вещь, находка для читателя, с руками оторвут. Хорошенькая находка, которую ни один паршивец не хочет брать. А почему? Разве я знаю почему? Разве человек переменился со своей шкуры? Почему же раньше какой-нибудь ключ счастья Вербицкой делал тираж? Может быть. «Дело в рекламе», — неуверенно предположил Лапкин, соображаясь с грустью, что, пожалуй, надежды на 5 тщетны. «В рекламе? И что же я должен делать? Может быть, напечатать в «Известиях»? Ах, что за удивительная книга! На каждой странице так прямо кто-нибудь и падает на пышную грудь!» «Нет, извиняюсь, теперь не те довоенные времена. Теперь с грудью осади назад!» Так зачем же я вложил в эту грудь деньги? Зачем я выпустил 6000 экземпляров по рублю на лучшей бумаге и в обложке с рисунком? Что? Нет, и думать нечего просить денег, — уныло резюмировал про себя Лапкин. Пропащее дело. Не даст. Если бы послать книгу в редакции газет для отзыва, — сказал он. Ведь есть же в газетах отдел библиографии. Вот хотя бы вечерний. Сморгонский досадливо отмахнулся. А-а-а! Или вы не знаете, что там пишут? Там же идеологический подход. Книгу усиленно рекомендуем рабочему читателю. Так это ж с ума сойти можно, если про мое издание напишут такое. Какой же обыватель вложит рубль после такой рекомендации? А вы знаете... «Что мне нужно от газеты?» Сморгонский вдохновенно вырвал газету из рук Лапкина. «Мне нужно, чтобы здесь он развернул газету. На самом видном месте, черным по белому, было напечатано: «Какая гнусность! Какую замечательную пищу преподносят наши издатели рабочим! Посмотрите на этот неприличный роман «Дорога любви», прочтите вот эту выдержку». «Что?» Сморгонский быстро наклонился к газете, затем вскочил и поднес газету к самому носу. «Вот эту выдержку! Я прильну устами к твоему благоуханному телу, я обожгу тебя!» В полголоса скороговоркой, как будто не веря глазам, продолжал он уже по-настоящему читать напечатанное в газете: «Ты будешь вся моя с ног до головы? Нужно ли это рабочему, пережиток, бульварное чте?» «Ой, вот оно! Такие романы, как «Дорога любви», мы считаем, безусловно, вредными и не рекомендуем читателю». «Вот!» Сморгонский торжественно сел в кресло и хлопнул ладонью по столу. Лапкин еще не понимал, что произошло. «Ну вот, теперь можно говорить спокойно», — сказал Сморгонский, аккуратно разглаживая газету, словно смятый червонец. «Вам, наверное, надо денег. 50 хватит?» «Хорошо, хорошо. Я вам дам даже 60. Счет второго издания». «Второго издания?» — вытаращил глаза Лапкин. «Конечно, второго. Когда раскупают первое, так выходит второе. Теперь уже я вам могу сказать, как опытный издатель. Книга пойдет. Даже больше, книга побежит к читателю на расхват».